сказал с бледной улыбкой. Человек, к сожалению, не готов к восприятию Эйдоса на уровне поля сил. На, хлебни. Аристарх сунул в руку Ставра жестянку с тоником. Тот в два глотка осушил жестянку, на взгляд Аристарха отрицательно качнул головой. Их нигде нет. Вернее, они ушли с острова, и над морем их след пропал, оборвался. Этому может быть только одно объяснение. Абсолютное зеркало. Их неожиданно перехватили и спрятали под колпаком зеркала. Только стена поляризованного вакуума недоступна пси-зрению. А если их переправили на машине с зеркальным слоем в космос? Нет, я чувствую, что зеркальный объект здесь, на море. Надо вызвать звено тральщиков со спецаппаратурой и прочесать акваторию моря. Коридор я укажу. Хорошо. Аристарх решал быстро. Я свяжусь из анализ-центра с Джорджаном и объясню ситуацию. Жди здесь. Восстанавливайся, я скоро. Железовский исчез за линейкой пушистых сосен, мирно уживающихся с финиковыми и банановыми пальмами. А через мгновение Птеран унес проконсула вглубь острова. Ставр подождал немного, вызвал такси. Просто сидеть и ничего не делать он не мог. Над морем, даже на достаточном удалении от берега, мела метель аэров, птеранов и просто летающих на антиграф-поясах туристов, компании отдыхающих людей и веселящейся молодежи, презирающие правила полетов и просто хорошего тона. И Ставр мимолетно подумал, что даже если завтра по всеобщему информвидению объявят о начале войны, мир все равно будет веселиться, шутить, смеяться, шуметь и жить так, как привык, глубоко равнодушный к самому себе и судьбам народов. На полпути к острову Тира воздушные транспортно-прогулочные потоки поредели. Все же само море не являлось объектом туристического поклонения или экспонатом музея. Зато внизу все чаще проплывали комфортабельные морские лайнеры, круизные ватербусы, платформы, парусные суда и базы глубоководного туризма. Что толкнуло Ставра снизиться и пройтись над одной из таких баз, он сам не знал. Но потом пришло ощущение узнавания, и он, не раздумывая, посадил аэр возле стада ярких машин на финиш поля платформы с тремя куполами морских лифтов, ресторанных комплексов, солярием и бассейном с пресной водой, полными бронзово-загорелых тел и красочных пляжных вицев, обслуживающих эти тела. Уровень 5. Ставр медленно прошелся по галерее, опоясывающей пляжную зону с бассейном, прислушиваясь больше к себе, чем к звучащей многоязыкой речи вокруг. Он знал все 13 языков, входящих в группу великих, на которых разговаривало большинство народонаселения Земли. Китайский — 3 миллиарда, английский — миллиард, русский — тоже миллиард, а также хинди, испанский, немецкий, французский, бенгали, индонезийский, португальский, итальянский и арабский, и, кроме того, интерлинг. Но здесь, на элитарном плато комфортабельной базы отдыха, разговаривали, по крайней мере, на 3 десятках языков. Расстояние, век мгновенной транспортировки не имели значения для решения задач отдыха, как, впрочем, и языковые барьеры. В общественных местах всегда можно было найти Виста Ленгвера и пообщаться с любым человеком, даже если тот был немым. За Ставром в отдалении следовал патруль охраны порядка. Двое рослых парней в бумерангах, замаскированных под кисейно-прозрачные костюмы для предотвращения загара. Многие предпочитали иметь естественный цвет кожи. Но для Панкратова эти двое опасности не представляли. Его влекло к одному из куполов герметериума, откуда желающие полюбоваться красотами глубин моря ныряли в эти глубины в пузырях-батилайтах. Ничего подозрительного не обнаружив, Ставр ленивой походкой пересек пляж и остановился под козырьком входа в купол герметериума. Вошел в поток сил и несколько мгновений шевелил своим усложнившимся мозгом в поисках пси-эхо-виданы и забавы. И, наконец, услышал тихий на грани дуновения ветра отзвук пси-резонанса. Отзвук был слаб и больше не повторился. Но Ставр уже понял, что он на верном пути. Теперь предстояло найти помещение для каких-то целей, окруженное слоем абсолютного зеркала, и попытаться проникнуть внутрь. «А там посмотрим», — подумал Панкратов с холодной угрозой. Он обошел все три зала герметериума с кабинами подводных лифтов и боксами для выдувания пузырей для подводного плавания. Желающих понырять было много. Автоматы едва справлялись с очередями, но обслуживающий персонал был невелик. По одному оператору на зал и один медик на весь герметериум. Медика Ставр и решил побеспокоить, потому что его внезапно заинтересовал отсек скорой помощи, объем которого занимал почти треть герметериума. Что-то здесь было не так. Для серьезного лечения внезапно заболевших отдыхающих такие отсеки не готовились. Достаточно было всунуть их в метро и доставить в клинику на материк. А для снятия стресса, солнечного удара, опьянения или насморка достаточно было предусмотреть на платформе пятиметровую кабинку с медицинским комбайном. Этот герметериум имел настоящий медцентр с какими-то сложными энергетическими установками, информационным комплексом и отдельной башней для приема аэромашин. Времени на запрос в информарии управления, зачем морской базе отдыха такой медцентр, не было, и Ставр решил выяснить это на месте. Его спасли два обстоятельства. Отсутствие какой-либо охраны отсека, что заставило его насторожиться и напрячь пси-резерв, и опыт фантоматического моделирования, которым он занимался в свободное время. Потому что вход в медотсек оказался входом в фантоматический генератор, моделирующий виртуальную реальность. Такие генераторы были запрещены, потому что не гарантировали участникам игровых комбинаций надлежащей безопасности, угрожали здоровью и зачастую приводили к сильнейшим нервным расстройствам, а то и к смерти игроков. Но подпольные игровые синдикаты использовали подобные генераторы, не обращая внимания на такие пустяки. И народ, жаждущий хлеба и зрелищ, валил к ним валом, чтобы пережить небывалые ощущения. Этот фантом-комплекс был создан для отдыхающей элиты, не для массового использования, и окружен абсолютным зеркалом, что делало его практически неуязвимым. Ставр вышел на него случайно, благодаря единственному несоответствию в защите генератора чрезвычайно большому внутреннему объему. Однако контрразведчик очень хорошо помнил знаменитый афоризм Плафта: «Неожиданное случается в жизни чаще, чем ожидаемое». Ему дали войти в игровую зону беспрепятственно, что означало, его узнали. Выйти из зоны теперь было очень сложно, и только великолепное знание принципов моделирования, техники внушения и приемов ухода в иную реальность помогло Ставру сразу отсечь себя от игрового инка. Он знал, что фантоматический генератор способен дать огромное количество разнообразных безусловных реакций, вполне адекватных действительности, в ответ на различные комбинации внешних раздражителей. Даже интроморф в большинстве случаев не в состоянии отличить галлюциногенную жизнь внутри генератора от настоящей. Обычный же среднестатистический гражданин ловился в сети иллюзора надежно и после игры был на 100% уверен, что все происходило с ним наяву. И чтобы не попасться в сети сверхреального бытия, Ставр вынужден был отключить сознание, перейти на экстрарецепторное зрение и, постоянно вводя коэффициент ошибочного восприятия, сопровождать свое «я» в запредельном состоянии. Генератор использовал сценарий широковариантной интеллигибельности, то есть внушал каждому игроку то, что тот хотел видеть и ощущать. Для забавы Боеновой и ее внучки он создал неотличимый от реального подводный лабиринт, в конце которого ждали освобождения захваченные эмиссаром Фага Аристарх Железовский и сын Забавы, он же отец Виданы, Веселий Железовский. Ставр вошел в игру в тот момент, когда женщины пробились во второй круг лабиринта, уничтожив команду Витцев и их руководителя Нормала. Глаза и другие человеческие органы чувств говорили Ставру, что он тоже находится под водой в тоннеле, ведущем куда-то в недра подводного хребта. Но параллельно я отмечала все тот же игровой зал Герметериума с десятком комнат и коридорчиков, имитирующих сложное хозяйство игровых зон для всех игроков. Видану и Забаву Ставр нашел в одной из таких комнат, закутанных в опухолевидные коконы систем гипервнушения. Таких систем он еще не видел. Они по сложности и мощи гипнополя превосходили все созданное людьми. Но и комплекс предварительного ввода в инореальность был достаточно мощен, чтобы увлечь таких сильных интроморфов, как Боенова, внушить им чужой сценарий и довести до полного капсулирования пси-сфер. Было жутко смотреть, как ноги и руки женщин подергиваются в такт их действия в том мире, где они сейчас жили. Глаза их были открыты, но ничего не видели, вернее, видели внушаемую картину. Подводный коридор с отблескивающими перламутром стенами, морских чудовищ, бросающихся в атаку, тупики с ловушками, подводные аппараты, норовящие захватить плывущих или расстрелять их из лазера, Витцев, бросающихся со всех сторон, и тому подобную дребедень. Но женщины жили в этом тоннеле, сражаясь по-настоящему, потому что их целью было освобождение близких, мужа и отца. Времени на постепенный спуск программ у Ставра не было. Он чувствовал, что за ним пошла охрана генератора, поэтому он сделал единственно возможную в этих условиях вещь. Отстрелил кабельные подводы к опухолевидным коконам гипносистем. Резкий выход из игры грозил женщинам шоком, бунтом вегетативной и соматической систем, но дальнейшее промедление означало потерю темпа и, в конце концов, проигрыш. Теперь осталось добраться до игрового инка и активировать его программу свертки генератора, а по пути выяснить, откуда здесь такие необычные устройства и кто за всем этим стоит. Две лазерные вспышки пронзили мрак помещения, отрезая коконы с женщинами внутри от журавлиных шей машинного ввода. Ставру показалось, что он пережил болезненные встряски организма наравне с виданной забавой. Однако задерживаться здесь не стоило даже на секунду, и он метнулся в коридор, чтобы встретиться лицом к лицу с целой обоймой кайманоидов и охранников в хамелеонах. И снова подсознание сработало раньше, чем сознание успело проанализировать ситуацию и дать рекомендации. Обойма охранников оказалась уловкой фантомата, иллюзией, почти неотличимой от реальной группы людей. Из 14 единиц опасности только двое были настоящими людьми, запакованными спецуники с гермошлемами, отсеивающими пси-образы генератора. Их Ставр нейтрализовал походя в стиле гризли, вдребезги разбив шлемы и надолго оглушив парней. Как Ставр и предполагал, центральный конфигуратор Инка располагался в центре герметериума, в круглом помещении с тремя входами, охраняемыми витцами. Уничтожив все три плавающих ската, чтобы не ждать выстрела в спину, Панкратов проник в помещение и остановился, узрев возле пульсирующей огнями колонны Инка черную фигуру. «Привет, Эрм!» — прозвучал равнодушно-ироничный пси-голос. «Ты достаточно серьезный противник, надо признаться». Вспыхнул дневной свет. На Ставра смотрел камегрант Анатолий Шубин. Лицо его было неподвижным и ничего не выражало, но в глазах с тремя зрачками тлела угроза и надменное высокомерие. «Ты хорошо сопротивляешься на уровне 1 на 1, — продолжил Шубин. «И мы примем это к сведению, чтобы не повторять ошибок. Но справишься ли ты с пси-массивом эгрегора с атакой на уровне пси-ливня?» И на голову Ставра упала гора эгрегорной пси-эмиссии. Удар сконцентрированного пси-поля был страшен. Он смел остатки сознания, как ураган, перекати поле, загнал душу Ставра за 3-9 земель в бездонную пропасть, лишив его воли и желания жить, остановил работу спинного мозга, ответственного за нормальное протекание физиологических реакций, превратил человека в засохшее дерево с голыми растопыренными ветвями, в соляной столб, в статую из хрупкого стекла, начинавшую осыпаться с тонким звоном. Одного только не смог задавить этот колоссальной мощи пси-импульс — зова цели. И этот зов начал заново формировать личность воина, выполняющего стандартную задачу выживания. Процесс был долгим. Он занял около 0,3 секунды. Но еще раньше, в просвете между черными стенами чужого излучения, Ставру удалось на мгновение всплыть и выстрелить в свечу игрового инка. Дальнейшие события он помнил смутно отрывками. Кажется, он дрался с Шубиным и даже стрелял в него. Потом сражался с отрядом охраны базы отдыха, уложив человек 6, уничтожил вица и кайманоида, и даже пытался захватить чужанина, оказавшегося галлюцинацией. Последнее, что он помнил, было связано с шумным появлением гигантской фигуры Железовского, ворвавшегося в герметериум с обоймой поддержки и погранпатруля. Но камегрант Шубин к этому моменту успел сбежать и уничтожить при этом весь объем памяти инка. Лечили всех троих в том же бункере под Тибетом, где недавно лежал Левашов. Правда, слово «лечить» к процессу восстановления интроморфов не подходило. Хотя кое-какие первоначальные процедуры, проведенные инком медицинского комбайна, помогли пострадавшим преодолеть шок и справиться с болью. Ставр пришел в себя раньше женщин. Несколько минут регулировал работу внутренних органов, пока не почувствовал себя лучше. И только потом глянул на соседние флайт-кровати, где лежали спасенные, и встретил затуманенный взгляд Виданы. «Спасибо, Эрм», — сказала она с какой-то отрешенностью, прислушиваясь к себе. «Говорят, тебе удалось вытащить нас с бабулей вовремя. Век себе не прощу. Как ты нас вычислил?» «По запаху», — проворчал Ставр. «Духами Русь-Шарм пользуешься только ты». «Мне это кажется, кто-то уже говорил. Неважно. Представляешь, я попалась как девочка». «Ты-то ладно», — вмешалась в разговор, не открывая глаз Баянова. «Но мне, старой дуре, следовало бы сообразить, в чем дело». «Спасибо, Ставр. Всю жизнь молиться буду». «Не за что». Панкратов медленно встал, обнаружив, что лежит, в чем мать родила. Не обращая внимания на веселый взгляд Виданы, нашел чистый уник в стен шкафу, оделся и, пожелав женщинам скорейшего выздоровления, вышел в соседнее помещение бункера, в его гостиную, где вели беседу Левашов, Ратибор, Берестов, Баренц и Аристарх Железовский. Все четверо замолчали и принялись внимательно разглядывать разведчика, словно он сделал что-то предосудительное, так что Ставр даже почувствовал себя неловко. «Извините, что нарушил ваш тейбл-ток», — сказал он. Примечание. Тейбл-ток — застольная беседа. Конец примечания. «Садись», — гулко взломал тишину Железовский. Послал по воздуху пузырь со стаканом тоника. «Выпей. Это амброзифор. В состоянии рассказать, что там произошло?» Ставр сел рядом с Ратибором, сфере чувств которого было гораздо больше теплых оттенков, чем у остальных. Выпил тоник и коротко рассказал историю своего сражения с фантом-генератором. На этот раз молчание длилось дольше. Первым его нарушил Берестов. «Ты уверен, что встретил Шубина?» Ставр некоторое время размышлял, восстанавливая в памяти подробности своего рейда. Утвердительно кивнул. «Несомненно, это был он. По-моему, я дрался и с кальманоидом, но не уверен, что это была не иллюзия». Ратибор посмотрел на Железовского. «Может быть, там и был кальманоид», — сказал тот, — «но проверить невозможно». Шубин сел в голем и ушел на орбиту, где его ждал Дракар. «В герметиуме находился голем?» — не поверил Ставр. «Почему же я его не почуял?» «Потому что F-террористы тоже предпочитают использовать новейшую земную технику с А-зеркальным слоем. Вероятно, они хотели посадить забаву с Виданой в голем и перенести на свою базу, но не успели». «Сами заигрались, что ли?» «Коммигранты всегда недооценивали людей, к тому же они любят разного рода эффекты и длинные разговоры». «Но почему забава клюнула на их удочку?» — воскликнул Ставр. «Как было не клюнуть, если мы совершенно четко увидели, что здесь попали в засаду Аристарх и Веселин», — ответила из-за стены Баянова. «Это уровень 5, ребята», — добавил Железовский. «Понимаешь, о чем речь, контрразведчик?» «Ф-террористы использовали массивную поддержку эгрегора, с излучением которого наша защита не справляется. До сих пор не могу поверить, что ты уцелел». «Верь, чтобы понимать», — сказал Баринц, с недавнего времени потерявший свою энергичную деловитость. «Есть такой античный афоризм. Плохи наши дела, коллеги. Еще не разобрались окончательно со смертью Гиделорма, а уже новая напасть, эгрегорное нападение, да еще вдали от места дислокации самого эгрегора». «А что, известно, какой именно эгрегор был использован?» — спросил Левашов. «Южно-мусанский, но с ядрами исламита и малазийской группы». «Значит, Шан-Эшталан и Ал-Садан, без сомнения». «Ничего», — снова вмешалась Забава Баянова. «Вот оклемаемся с Даной и возьмемся за эту эгрегорную задачку. Если F-террористы смогли решить задачу управления эгрегорным полем, сможем и мы». Баринц встал. «Я пошел, меня ждет Велизар. Очень рад, что все кончилось благополучно». Он пожал руку Ставру. «Молодец, Эрм, так держать. Мы на тебя надеемся». Встал и Левашов. «Пора и мне за работу. Вот будет сюрприз Барковичу». Они ушли. За ними покинули бункер Железовский и Баянова. Засобирался и Берестов, с некоторым сомнением разглядывая внука. Баркович потребовал голову Аристарха. «За что?» «За последнюю шутку». Дед Виданы отдал приказ десантировать обойму погранпатруля в район Эгейского моря от имени командора. Ставр засмеялся. Ратибор похлопал его по плечу. «До связи, мальчик. Побудь здесь. Поухаживай за дамой, отдохни. Завтра у нас будет трудный день». Ушел и он. Ставр прислушался к тишине в соседней комнате, но ничего не услышал. Обеспокоенный, он вошел в помещение медкомбайна и был встречен поцелуем слегка ослабевшего, но урагана по имени Видана Железовская. К вечеру стали известны подробности применения засады уровня 5, подготовленной слугами Фага в Эгейском море на одной из морских баз отдыха. Засада не предназначалась конкретно для Баяновой и Железовской. Женщины попали в нее случайно. Однако лишь вмешательство Ставра Панкратова позволило им выйти живыми из безнадежной ситуации и раскрыть качественно новый принцип нападения Фага на интроморфов, а также высветить уровень применения поля эгрегора. Аналитики Контр-2 имели достаточно материала, чтобы вычислить всех действующих лиц в истории с фантоматическим генератором. Ставр выбрал 2 имени и поделился соображениями с Виданой. С шефом советоваться не стал, зная, что тот не даст разрешения на акцию. Но терпеть удары больше не хотелось. По мнению Виданы, да и его собственному, эмиссар фундаментального агрессора окончательно взорвался, и его следовало осадить. Тем более, что на следующий день предстояло штурмовать его базу, торчащую занозой в солнце. Прикинув все возможности развития событий, Ставр и Видана выяснили маршруты выбранного лица, тщательно разработали план операции и еще более тщательно подобрали экипировку. Бумерангами с аппаратурой инициации хамелеона и оружием Ставру удалось разжиться, использовав в отсутствие Мигеля да Сильвы свой карт-бланш оперы СПП. А технику базового склада пришлось повозиться, встраивая в костюмы поступившие на вооружение нейтрализаторы и аннигиляторы. Зато теперь контрразведчики были вооружены до зубов и могли выдержать бой с целой эскадрильей противника. Защитников с откорректированными, по данным аналитиков, параметрами готовила лично Видана и была уверена, что после доработки защитники снимут 70% пикового псиполя при эгрегорном нападении. К 9 часам вечера по времени Рославля готовились они сначала в управлении, потом дома у Ставра. Удалось решить проблему транспортных стыковок и проводку по каналу сопровождения в сети Спрут-2. После этого наступил момент действия. У президента Совета Безопасности Хасана Ал-Садана день был расписан по минутам и заканчивался в 9 часов вечера по времени Берна. В этот последний четверг августа у Ал-Садана в плане стояли визит на Тартар и вечерняя сауна в элитном хелс-центре в Тегеране. Не отвлекаясь на проверку обоим сопровождения, будучи абсолютно уверенным в своей безопасности, глава совета оставил стандартную расстановку сил охраны и на этот вечер. Кобре телохранителей президента Махмуду Джафару пришлось самому ломать голову, как обеспечить безопасность ОВП в условиях выхода за пределы Солнечной системы. Но он не ушел дальше императива Ланспасад и все плюсы и минусы, которого отлично знал Ставр Панкратов. Примечание. ОВП – очень важная персона. Конец примечания. Переместившись на погранзаставу «Черная роза», расположенную на поверхности Тартара, на полчаса раньше Ал-Садана, Ставр и Видана сменили посланных туда Джафаром телохранителей группы «Авангарда», загримировались под них с помощью топографической аппаратуры «Динго» и расположились у входа в информационно-контрольный зал заставы, где должна была состояться встреча президента Совета с командором погранслужбы. Теперь у них было целых 3 канала связи с разными информсистемами. Контр-2, Спрут-УАЗ и СИОС Ал-Садана. И ориентироваться в поступающих сообщениях стало гораздо легче. Примечание. СИОС – служба информационного обеспечения Совета Безопасности. Конец примечания. Баркович возник в зале заставы в сопровождении все того же вице-андроида раньше Ал-Садана. Ставр мимолетно подивился бесстрашию командора, появлявшегося везде всего с одним телохранителем, да и то не человеком. Но в это время из метро выскользнули 3 телохранителей Ал-Садана в красивой униформе администраторов совета. Серые с черными полосками костюмы, белые рубашки, строгие бордовые галстуки, вспыхивающие красными искрами туфли. Во главе с Махмудом Джафаром рассредоточились по коридору. Джафар выслушал короткий кодовый доклад Ставра, что все спокойно, и прошел в зал. И сразу же в коридоре появился Ал-Садан в сопровождении еще 2 человек, один из которых был явно интроморфом, хотя и блокировал свой мыслеобмен. Прически у телохранителей президента были совсем простыми, без всяких модных украсов, что говорило об известном консерватизме во вкусах Алсадана. Сам же он прибыл на погранзаставу в неизменном белом бурнусе с орнаментальной окантовкой рукавов и воротника, но без чулмы. Впрочем, Ставр без труда вычислил, что на президенте совета надет такой же боевой спецкостюм, как и на них свиданный. По системе «Контр-2» прошло сообщение о прибытии Алсадана на погранзаставу «Черная роза», и Ставр с напарницей обменялись понимающими взглядами. Наблюдатели «Контр-2» вели президента, как и всех остальных. Очень важных персон чужого лагеря, но невольно это придавало уверенности. «Начинаем?» — глазами спросила Видана. Ставр отрицательно качнул головой, передал короткий слоган. «Подождем, пока точно не определится дальнейший его путь. Не хотелось бы начинать с огневого контакта». Разговор Алсадана с Барковичем длился всего несколько минут, но подслушать его не удалось. Звуковая зона разговора контролировалась объемным скрэмблером. Затем президент Совета с минуту разглядывал мрачный пейзаж Тартара, кучу обломков черных пород, окружавшую отколовшийся Нагуаль, кивнул Барковичу и стремительно прошагал мимо застывших охранников в коридор. Баркович смотрел ему вслед, и Ставр мог поклясться, что в глазах командора мерцает тщательно скрываемая неприязнь и насмешка. «К метро!» — прошла по рации команда Джафара. Ставр и Видана мгновенно обогнали не обращавшего на них внимания Алсадана, нырнули в отсек метро заставы, как бы расчищая путь. Остальная команда осталась сзади. Можно было начинать свою операцию по захвату президента и доставке его в бункер под Тибетом. Но карты спутал тот самый паранорм из обоймы прикрытия Хасана, который, как оказалось, играл роль дублирующего центра подстраховки. По замыслу Панкратова, Алсадан должен был взять их, авангардную пару, то есть Ставра и Видану, в кабину метро с собой, как делал это уже много раз. И он бы так и поступил, если бы не тихая команда сзади. Минуту. Ставр почувствовал, как напряглась девушка, передал ей одно псислово «рано», огляделся. Из-за спины охранников арьергарда выступил не слишком высокий, но сильный с виду мужчина. Ставр никогда прежде этого человека не видел, но смутное чувство узнавания заставило его ощетиниться, и его псиполе натолкнулось на ответное полевое ощупывание противника. Алсадан поднял брови, останавливаясь. «Смена режима», — также тихо сказал незнакомец, игнорируя начальника охраны, глянувшего на него вопросительно. «Вы пойдете вторым эшелоном», — мужчина ткнул пальцем в Ставра и Видану, жестом подозвал идущих сзади. «Вперед!» Алсадан с любопытством глянул на контрразведчиков, шагнул в кабину метро, и в тот же момент приказавший произвести смену паранорм выстрелил в Ставра из парализатора. Несколько мгновений, в течение которых Панкратов отражал атаку, боролся с пси-приказом, парализующим мышцы на уровне физиологической реакции, переводил себя в состояние инсайта. Оказалось достаточно, чтобы Алсадан с двумя телохранителями успел войти в кабину и стартовал на землю. Но как бы Ставр быстро не реагировал на изменение обстановки, Видана, которую выстрел парализатора пощадил, действовала быстрее. Она не стала церемониться с вырвом оружия, колебаться и рефлектировать, а сразу выстрелила в человека, вмешавшегося в действие из аннигилятора. И пока тот смотрел на грудь, куда пришелся выстрел, костюм незнакомца принял на себя большую часть антипротонного пучка. Но дырка в нем образовалась все же приличная, с кулак величиной. Видана атаковала застывших охранников в стиле высекания огня. Ставру осталось лишь добить Джафара и увернуться от выстрела из универсала, которым наградил его падающий знакомый незнакомец. В последний момент лицо его исказилось, поплыло, смазалось, пока на контрразведчика не глянули страшные глаза камигранта Шубина. Ставр и Видана скрылись в кабине метро и в три приема перенеслись в бункер под Тибетом, куда собирались доставить Алсадана. «Осечка», — очень спокойно сказала побледневшая Видана, хотя в глазах ее горел огонь и жажда боя. «Кого это я ликвиднула?» Ставр мягко поцеловал ее в губы, вышел первым, сказал уже из коридора. «Это был Шубин. Но вряд ли ты его ликвиднула. Камигранта убить непросто. Они давно перестали быть людьми из плоти и крови. Не переживай. В следующий раз мы подготовимся получше». «Я не переживаю». Видана догнала Панкратова, засмеялась. «Представляешь, какой там сейчас переполох начался?» Ставр, прислушивающийся к шепотам трех каналов связи, покачал головой. «Переполоха не будет. Шум им не выгоден. Но инцидент они учтут. Я уже жалею, что уступил сам себе и пошел на эту авантюру. Готовить такие операции надо по уровню 5. Как говорит их фак. Бой местного значения. Система связи «Контр-2» была создана всего полтора года назад, но стала достаточно мощной, чтобы иметь свои совершенно секретные базы, замаскированные под административно-хозяйственные центры, заводы, транспортные терминалы, погодные комплексы, строительные тресты и станции «СПАС», защищенные не хуже, чем центр дислокации проконсулов Синклита под Тибетом. Одна из таких баз располагалась на территории Крымского дома отдыха «Голубой залив» под Семиизом. В свое время руководители «Контр-2» сомневались в разумности подобного прикрытия, но время показало, что выбор был сделан правильно. Потоки прибывающих и убывающих людей, желающих вкусить все прелести морского отдыха с экзотикой славянского образа жизни, отлично маскировали почти любые передвижения сил «Контр-2». А остроумная система охраны тайны позволяла контролировать проникновение любого нежелательного гостя, а также выявлять попытки исследования территории базы дистанционными методами с помощью спецустройств. Джордан Мальгриф прибыл в дом отдыха как рядовой отдыхающий, привычно включился в контур контроля базы, сопровождение. Сопровождение 2 включено. В окне пси-видение замигало цифра 5, и Мальгриф прямо из метро опустился на нижний горизонт базы, располагавшийся под центральным зданием дома отдыха, старинным, с колоннадой и огромными каменными чашами фонтанов у входа. В помещении под номером 5 начальника «Контр-2» ждал Пауль Герцог. Говорили они стоя всего несколько минут. Затем герцог ушел, а через минуту в помещении, преобразованном видеопластом в беседку на скале, обрывающейся в море, появился Пайл Тот. Пожав руки, они сели в старинные кожаные кресла. «Давайте проанализируем последние события», — сказал Пайл Тот, занимавший пост директора Института глобалистики. «Кое-что мне не нравится в создавшейся ситуации. С одной стороны, с философской точки зрения все идет нормально. Происходящее иллюстрирует тот факт, что возможности, заложенные в социальной стадии эволюции, человек исчерпал. С другой стороны, культура как игровое пространство цивилизации далеко не использовала все свои варианты и умирать не собирается, несмотря на стремительное падение морали и отрицание нравственных норм. Парадокс. Вы не находите?» «Нет», — ответил Мальгриф бесстрастно. «Столь глубокий анализ основ социума мне не подвластен. Для меня сейчас важны более конкретные проблемы. Скажем, недостаток профессиональных воинов класса Ставра Панкратова. Кстати, о Панкратове. Мы просили не использовать его по мелочам. Зачем вы натравили его на Алсадана?» Начальник Контр-2 поморщился. Он не любил, когда термин «использовать» употребляли в отношении его сотрудников. «Попытка захвата Алсадана — личная инициатива Ставра. Анализ показал, что он был близок к успеху, но его план оказался недостаточно сумасшедшим. Подробности мне ни к чему. Поговорите с ним. Он способен решать более масштабные задачи. Зачем ему понадобилась эта шутка с захватом президента Совета Безопасности? Он опер перехвата. Я о глубинах расчета, а не о профессиональной подготовленности. Думаю, Ставр догадывается об истинном предназначении Контр-2 и решил, образно выражаясь, пошевелить проволоку с навешанными на ней жестянками. Не понимаю. Это из глубокой истории. 300 с лишним лет назад, во время Второй мировой войны, линию фронта фашисты иногда ограждали изгородью из колючей проволоки с банками и бутылками. Стоило ее задеть... А вы откуда это знаете? Генная память. Что касается Ставра, то я говорил с ним. Он уже прошел Д-прививку и готов к штурму базы эмиссара. Правда, гарантии успеха дерево прогноза нам не дает. Я не уверен, что мы сможем проникнуть в лая-центр эмиссара. А, к сожалению, я тоже не уверен. Мы слишком поздно поняли, что главный выход в космос для человека — он сам, его психика, способная проникать, как теперь выясняется, внутрь элементарных частиц, а внутрь кварков. Если бы наши ученые, в частности мой сын, начали изучать этот путь раньше, проблем с проникновением на базу эмиссара Фага не было бы. Однако и Фаг, похоже, не владел подобным способом преодоления пространства. К нашему счастью. Но к делу. Итак, Фаг начинает просачиваться внутрь Контр-2, как мы и предполагали. Его агенты появились на базе Упсала и на Меркурии, а также в Синклите Старейшин Севече. Контроль обеспечен? Проконсулов Синклита надо выводить из игры. Они слишком близко подошли к Фагу и сидят на острие первого его удара. Хорошо, я соберу думу. Как вы считаете, стоит ли нам завтра штурмовать базу Фага?» Мальгриф откинулся на спинку кресла, глянул с сомнением в твердое лицо Пайла Тота, ответил не сразу. «Не знаю. Но если мы уничтожим базу вместе с эмиссаром, то в системе вполне может появиться его заместитель». Тот кивнул. «Нужен совет Грехова. У вас есть связь с ним?» «Он появляется только тогда, когда отчаянно необходим. И там, где без него ничего сделать нельзя. Инфекция чужих законов начинает преобразовывать локальные объемы пространства. Возле Тартара обнаружен нестабильный элемент под номером 5, который изначально отсутствовал раньше в домене. То есть изменились наши законы. Это несомненная удача Фага. И с этим надо воевать всерьез на пределе. Пружина сжимается. Если мы не найдем союзников, а помочь может только Грехов, то войну проиграем». Мальгриф покачал головой. «Вы так не думаете». Пайл Тот встал. «Я не думаю. Я знаю». Он ушел. А Джордан Мальгриф, руководитель и организатор «Контр-2», остался размышлять, что имел в виду глобалист. К удивлению Ставра, Мальгриф не устроил ему разнос и не стал читать нотации. Он лишь вздохнул и сказал: «Снова начнут чесаться кулаки, предупреди заранее. Может быть, я найду им достойное применение». Все еще ломая голову над словом «достойное», Ставр прибыл на Меркурий, где его ждали отец и почти все проконсулы Синклита, готовые поучаствовать в операции по розыску и штурму базы эмиссаров Солнца. Однако операцию полностью взяла под контроль «Контр-2», и экспертам ничего не оставалось делать, кроме как стать простыми наблюдателями. Ставр в зале базы снова встретил Анну Ковальчук, что его не обрадовало, но и не насторожило. Хотя, по его мнению, физику-фридмонологу из группы Вивекананды, изучающей Тартар, нечего было делать на секретной базе контрразведки. Уже первая случайная встреча с Анной здесь оказалась для Ставра полнейшей неожиданностью. Но тогда он был занят другими делами и о необычности рандеву не думал. Теперь же в связи с некоторыми намеками Мальгрифа и собственными наблюдениями эта встреча выглядела в ином свете. Если бы Анна работала на «Контр-2», а Джордан наверняка предупредил бы Панкратова. Пока шла подготовка команды спейсера «Флокс» к походу в Солнце, Ставр отозвал в сторону отца и поделился с ним своими сомнениями. «Не бери в голову», — ответил Прохор. «Здесь есть кому заниматься контрразведкой. Ты что, плохо знаешь эту даму? Я с ней поработал в одной команде больше года, но...» Ставр замялся. «Не скажу, что знаю хорошо». «Ну и успокойся. Тот, кто пригласил ее сюда, вероятно, знает лучше. Что у тебя с той девочкой, Виданой? Кстати, я ее почему-то не вижу здесь». «Она получила какое-то задание от своего шефа в Погран-2». Ставр вдруг отвел взгляд. «Она становится мне необходимой, па». «Ну, это еще не трагедия». Прохор сжал плечо сына, улыбнулся. «Вот когда ты скажешь, Жить без нее не могу». «Тогда нам с мамой придется поволноваться. Надеюсь, волнения наши будут радостными». Об ощущениях Ставра, прошедшего до перевивку, они не говорили. Хотя Прохору очень хотелось узнать, что чувствует сын. Ставр же пока ничего особенного не испытывал, лишь легкое жжение кожи под мышками и в паху, да редкие покалывания в нервных узлах по всему телу. Уже на следующее утро он испытал прочность кожи, воткнув в палец иглу и сломав ее. Но, по большому счету, к настоящим испытаниям готов не был. «Внимание!» Прошло сообщение голоса пустоты. Ожила рация Спрута-2. «Дословно. Болезнь голубизны и левого поворота, к счастью, осыпающихся хризантем, лечится отсечением головы Вселенной в третьей фазе затмения. Спешите с курьером». Отец и сын переглянулись. «Звучит двусмысленно», — покачал головой Ставр. «Особенно о болезни голубизны». Прохор помрачнел. «Голос что-то все время пытается сообщить нам, но смысл его посланий становится все темней. Хотя насчет отсечения головы он прав. Рубить ее надо. Я имею в виду голову эмиссара». Но о курьере он все-таки сказал напрямую. Не относится ли его намек на отправку посла к сеятелю? Или вообще к конструктору? Прохор не успел ответить. Началась активная фаза операции «Разведка-2», и ему, как командиру десанта, пора было собирать свою обойму, в которую входил и Панкратов-младший. Надев и опробовав бумеранги, они оба вместе с группой десанта, полная упаковка 32 человека, вступили на борт спейсера и расположились в отсеке десанта, связанные пуповиной Спрута, прислушиваясь к переговорам пилотов и диспетчера системы целенаведения. Последним в отсеке появился Пауль Герцог, занял место крайнего нападающего, помахал рукой глядевшим на него Панкратовым. То, что бывший комиссар безопасности идет в поход на базу эмиссара, повысило настроение Ставра. Но в это время спейсер закрыл все люки, закуклился, приготовился к старту, и отвлекаться на разговоры стало недосуг. Спейсер Флокс представлял собой машину пространство последнего поколения, текучестью форм, защитой и энерговооруженностью, превышающую все современные космические аппараты, используемые человечеством. Но по сравнению с гигантами предыдущих моделей, он показался бы маленьким и невидным, тем более что для маскировки всегда использовал форму грузового галеона. В данный момент он тоже представлял собой галеон службы Солнца, контролирующий состояние дневного светила.